Наталья Нагорянская. Великий день Иваи. Я проснулась в хорошем настроении. Сегодня важный день. Заседание членов совета. Меня должны выбрать председателем совета провинции Даада. А это значит новые привилегии. Конечно, и новые обязанности. Некоторые из них неприятные. Например, отказывать жителям провинции в продлении срока аренды. Или объявлять, что через месяц наступает утилизация очередных тел. Но ведь это все для всеобщего блага. Да и потом, они сами выбрали это, поддавшись лозунгу «Короче, но качественнее». «Вита, мне кто-нибудь звонил?» «Нет, госпожа». Служанка выглядела опечаленной. «Почему у тебя заплаканные глаза, Вита? У меня портится от этого настроение». «Простите, госпожа, моего сына сегодня утилизируют». «Сколько ему лет?» 32 года, госпожа». «Чем же ты расстроена? Судя по возрасту, он должен был качественно прожить как минимум лет 10 до утилизации». «Но это ведь мой сын. Я не могу равнодушно к этому относиться. Я уговаривала его не покупать симульт, предупреждала, что 10 лет жизни пролетят и будет хотеться жить еще, а он не слушал меня». Служанка закрыла лицо руками. «Вита, прошу тебя, мне не нужны чужие драмы. У меня важный день». Служанка раздражала и заставляла чувствовать себя тревожно. «Простите, госпожа, этого не повторится». Я задумалась. «Ты служишь в моем доме уже много лет. Я справедливая хозяйка». «Конечно, госпожа, вы самая справедливая хозяйка», — поспешно пробормотала сквозь слезы Вита. «Вот и славно. Знаешь, у меня сегодня хорошее настроение. Мне хочется тебе что-то показать. Пойдем». В белой комнате я открыла спрятанную в стене дверцу. Там, на полке внутреннего шкафа, на специальных подставках лежали 4 симульта. «Смотри, первый симульт, и сразу красный, достался мне по праву рождения. Я из клана Миртов. Мои предки всегда были членами совета. Семейная легенда гласит, что мой далекий предок одним из первых получил серебряный симульт и только из-за предательства своих соратников не стал обладателем золотого. Иначе и до сих пор мы бы с ним сидели в соседних креслах на совете». «Вам очень повезло, госпожа». «Это не везение, Вита. Мои предки Мирты когда-то отвоевали Дааду у тиарцев». «Мои предки тоже воевали». Вита опустила голову. «Ты говоришь ерунду. Твои предки были, в лучшем случае, прислугой воинов». Вита раздражала все больше. «Глупая женщина. И они могли бы обладать синим или красным симультом. Хотя в те времена это было еще большой редкостью. За особые заслуги совет мог передать простолюдину зеленый, но золотой или серебряный – никогда. Это только для членов совета и их семей. Вот, смотри». Я достала с полки магический предмет. Симульт приятно холодил руку. Мне всегда нравилось их трогать. Пальцы касались металла, и дрожь проходила по телу. Это не просто предмет, обладающий невероятной силой. Это предмет, дарящий все возможные удовольствия, существующие на планете. Симульт в моей руке был серебристого цвета, цвета второй ступени. И сегодня я получу золотой, первую ступень, а с ним – бессмертие. От этой мысли стало так легко и радостно. Я не из этих плебеев, которые не знают, что сделать со своими 20 годами, которые они получают взамен на синий симульт. А с вечностью тем более. У меня на нее большие планы. «Ты же знаешь, Вита, что даадцы жаждут обладания симультом, как ничем другим в жизни. Поэтому я понимаю твоего сына. Какое-то время им кажется, что они получили неограниченное количество счастья. Они могут передвигаться не только по Даада, но и в две соседние провинции – Тиару и Полус. Могут выбирать, с кем заключать телесный контракт, могут отказаться от ежемесячной сдачи биоматериала, но главное – Симульт дает много возможностей. С его помощью даадцы могут менять внешность, телепортироваться и материализовывать предметы из синего списка, продукты, одежду, бытовую технику, автомобиль не более одного в год. Вита уныло смотрела на полку. Симульты все были одного размера. 14 дюймов в длину и 2 дюйма в диаметре. «Ты много знаешь про них?» — кивнула я на полку. Вита покачала головой. «Когда-то я приняла решение, что не буду приобретать этот предмет. Но, конечно, я что-то знаю про них». «Тогда я расскажу тебе подробнее. Вот, начиная с красного симульта. Им можно не просто сделать себе разные прически, чуть удлинить или укоротить конечности и вообще сделать, скажем, косметический ремонт тела, но и поменять пол. А также добавляется красный список вещей, которые можно материализовать. Это музыкальные карты, книги, усилители восприятия и другие. О, сейчас мы сделаем из тебя симпатичного тиарца!» Меня жутко позабавила эта мысль. Я дотронулась симультом до виска Виты, нажала на основание предмета, досчитала до 3 и убрала руку. Передо мной стоял мужчина низкого роста с усами и сединой в волосах. Самое смешное, что он остался в одежде служанки. Вот так, Вита, какая забавная. А теперь давай-ка мы тебя чуть подправим. Я снова коснулась виска служанки и нажала на основание симульта. Исчезла седина в волосах, и сам мужчина стал выше ростом. «Ну как, нравится? Погляди на себя!» Вита стояла как вкопанная. «Ну, чего ты как дурочка стоишь? Вон зеркало, посмотрись!» «Спасибо, госпожа! Я была бы очень благодарна, если бы вы вернули мне мой облик!» «Фу, какая ты скучная!» Пришлось вернуть ее назад. «Смотри, следующий, зеленый симульт, позволяет телепортироваться не только в пространстве, но и во времени. Правда, есть ограничения. Владелец зеленого симульта может попасть только в прошлое или в будущее до момента утилизации. Вернее, до входа в утилизационный центр». «Госпожа, я могу уйти?» «Нет, погоди. Ну-ка, называй любой возраст из своего прошлого. Я хочу посмотреть на тебя молодую». Вита подумала немного и сказала: 20 лет». «Отлично». Зеленый симульт следовало прижимать к запястью. Это было проще. Через несколько секунд передо мной стояла 20-летняя Вита. «А ты была почти красавица. Посмотри на себя в зеркало». Вита подошла к зеркальной стене. Она какое-то время вглядывалась в отражение своего молодого лица, трогала его руками, гладила красивые каштановые волосы, а потом вдруг заплакала. «Ну что ты такая неблагодарная? Я даю тебе немного счастья, тем более совершенно бесплатно. Этого почти никому невозможно сделать». «Прошу вас, госпожа, позвольте мне уйти!» Вита склонила голову и сложила руки в умоляющем жесте. «Ладно, иди сюда, верну тебе твою оболочку, и можешь быть свободна». Служанка ушла. Я взяла свой серебряный симульт. За считанные секунды, приложив его к солнечному сплетению и нажав на основание, я сделала себе нужную фигуру, прическу и одежду. Изысканный завтрак под музыку народов Северного Тиваса – это было прекрасно. Можно было телепортироваться сразу в зал заседаний, но хотелось прогуляться и подумать, какую речь я скажу, когда совет объявит свое решение. Снова коснувшись себя симультом, я почувствовал приятную вибрацию. Через 3,14 секунды я очутилась в сквере у дворца заседаний. Бессмертие. И неограниченная власть. И никакой утилизации даже через 100 лет. Такие приятные мысли. Около ограды сквера сидел мужчина. Он был в лохмотьях. Меня это очень удивило. Я таких почти не встречала. В руках он держал табличку, на которой было написано: «Долой утилизацию, жизнь бесценна». У меня даже голова закружилась. Каков наглец! Таких неблагодарных, безмозглых плебеев все еще было достаточное количество. Они не соглашались на приобретение симультов, не интересовались путешествиями и возможностью заключать телесные контракты с новыми партнерами. Они не хотели вкусно питаться и телепортироваться в прошлое. Они хотели какой-то дурацкой справедливости и отмены утилизации. Идиоты! Утилизацию отменить нельзя. Совет никогда не примет такое решение. Ты знаешь, кто я? Да. Воевая, будущий правитель провинции Даада. Верно. Сегодня совет выберет меня председателем. Я буду хорошим правителем нашей провинции, и при мне никогда не отменят утилизацию. Неужели вы не понимаете, что тысячи людей гибнут в молодом возрасте? Они сами делают такой выбор. С самого начала они знают, что если выбрали синий симульт, то жить им останется 20 лет, красный — 15 лет, зеленый — 10. Они знают. Короче, но качественнее. Улыбнулась я незнакомцу своей белозубой улыбкой. Они глупы, выбирают удовольствие. А когда подходит срок, их охватывает отчаяние. Вы видели людей, у которых завтра утилизация? Я видел. И они глубоко несчастны. Я не просто видела, я была на утилизации однажды. Говорю же, из меня выйдет хороший правитель. Я лишена жалости. Но ведь вам это не грозит. Вас и других членов совета никогда не утилизируют. Мы заслужили это по праву рождения. Заслужили. Бродяга усмехнулся. Знаешь, у меня сегодня необыкновенный день, и я скажу тебе то, чего никогда не узнает ни один плебей. Когда переработанный биоматериал становится жидкостью и наполняет сотни серебряных и золотых симультов, это настоящее волшебство. Это зрелище не может оставить никого равнодушным. Бродяга смотрел на меня с отвращением, будто перед ним стояла не прекрасная белокурая женщина, а мерзкий мутант из мифологии миртов. «Ты тоже станешь чьим-то бессмертием, бродяга». Я ткнула ему в грудь симультом и нажала на маленькую кнопку посередине. Мужчина тут же исчез. В зале было торжественно. Пока я шла к своему месту на постаменте, меня приветствовали аплодисментами. Председатель Нитуб встал и поднял руку, призывая к тишине. «Сегодня поистине великий день. Закончилось мое столетнее правление, и я выбрал себе преемника. Это настоящий правитель, бескомпромиссный и несущий наши ценности, не имеющий сентиментальности и слабостей». Нитуб взял меня за руку и вложил в нее золотой симульт. «Илая, сегодня ты получаешь этот всемогущий предмет, который дает тебе право на столетнее правление и бессмертие. Я передаю тебе власть над провинцией Даада». Внутри меня ликовала каждая клетка, но внешне я была спокойна и безмятежна. председатель Нитуб, я оправдаю ваше доверие и постараюсь править Даада так же мудро, как и вы. Сегодня начинается новое столетие, провозгласил бывший председатель и захлопал в ладоши. Зал совета взорвался овациями. Золотой симульт в моих руках сверкал в свете сотен ламп. Вот видишь, нет никакой справедливости, бродяга.